Затем она замерла, проклятие. Она забыла, во что же ей переодеваться. Все-таки магазин не место, чтобы спать, в чем мать родила. Эленора смотрелась, заглянула в упаковочные корзины, на полки, уставленные поломанными вещами и старой кухонной утварью. На задней стенке были вбиты гвозди, на которых висели садовые инструменты, старенький рабочий комбинезон Бена, ее собственный комбинезон, свитер Джулии и рубашка. «Вот оно», — подумала она, — «это прекрасно подойдет. Спасибо тебе, Бен, за твою голубую рубашку». Но, надев ее на себя, она поняла, рубашку носил не Бен. Полы доставали до колен, рукава были очень длинными, а воротник огромный. «О, Господи, ведь это рубашка Бентона!» Эленор не могла снять ее. Приложив воротник к лицу, она почувствовала его запах, и он наполнил ее душу волнами боли и радости. Конечно, конечно, любая женщина в свой день рождения имеет право на фантазии. Нет, не имеет. Она не может позволить себе фантазии. Ситуация складывалась слишком критически. Ей требовались рассудок и логика, а не убаюкивающие предательские мечты об умершем человеке. «Скажи это вслух, Эленор. Он умер. Ей не требуется снимать рубашку. Ей просто надо прописать себе лекарство, противоядие против нелепых иллюзий. А лекарство было только одно». Повернувшись к корзине, в которой лежала ее сумка, она порылась в ней, равнодушно взглянув на конверт, который дала ей Марта, нашла плоскую бархатную коробочку и открыла ее, надев великолепное кольцо, подарок Тони, на палец. Вот что ей поможет. Эленор скользнула в постель, натянула одеяло до подбородка и сказала: «Это только лишь рубашка, просто рубашка для тепла». Она высунула руку из-под одеяла, встряхнула длинный рукав, пошевелила пальцами, и кольцо заблестело, засверкало в слабом свете лампы. Красивое кольцо. Но что оно принесет ей? В ее жизни станет больше притворства, больше обмана. Ты лицемерка, Эленор. Ты мечтаешь о Бентоне и принимаешь матримониальное предложение человека, которому никогда не доверяла? Ну и что? Зато это поможет выжить. Как бы то ни было, она убрала руку под одеяло и заставила себя закрыть глаза. Спи, черт тебя возьми. Уже довольно скоро наступит утро, а немолодые люди нуждаются в отдыхе. Непостижимо. Но ей удалось уснуть. Наверное, причиной тому послужила шампанское, а может быть, усталость, которая словно снежная комья наваливалась на нее. Но она задремала и все глубже и глубже стала проваливаться в небытие. Но рассудок не всегда контролирует человеческие желания. Она заснула. Ей снился Бентон. Бентон в своем свитере со свинками и фермерской кепке. Он входил в дверь, встряхивал снег с ботинок и говорил: «Чарли, проклятие, я тоже устал. Пошевеливайся. Чарли, Чарли». Почему он называет ее Чарли? Эленор распахнула глаза и убедила, что, конечно же, это был сон. Она лежит в маленькой кладовой, укрытая до самых ушей одеялами. А за окном ветер поет свою заунывную песню, а свет из рабочей комнаты бросает слабые блики на комбинезон Бена. Она издала слабый приглушенный стон, снова прикрыла глаза и, словно крот, зарывающийся в нору, попыталась погрузиться в полное забытье. Потекли слезы, рубашка намокла, а на подушке возникли маленькие мокрые пятна. Проклятие! И одна мысль маленькой иголкой свербила ее мозг. «Мне кажется, что я погасила свет в рабочей комнате». «Ну, значит, ты этого не сделала, ты дурочка. Ты превратилась в такой отвратительный сгусток жалости к самой себе, что даже не знаю, что ты делаешь». Но она точно выключила свет. И тем не менее горит свет снова. Эленор заставила себя повторить вслух мысль, которая вертелась в ее голове, и осознать ее. «В магазине кто-то есть. Бен, конечно же, он просто не поехал домой». Эленор было решила окликнуть его, но замерла. «А что, если не Бен? А что, если это Тони? И он ищет ее? У него есть ключ?» Утреннее происшествие уже показало ей, что у него должен был ключ. И, однако, она должна пойти и посмотреть. Может быть, его смутило то, что она застала их Джилл в постели? Но из рабочей комнаты по-прежнему не доносилось ни звука. Ничего, кроме вздохов, ледяного ветра да хлопанья фрамуги. И еще она расслышала какой-то шорох. Шорох, шевеление. Ну, Томасин, конечно же, это Томасин. Но Томасин не умеет включать свет. И вдруг что-то огромное мелькнуло перед ее затуманенным взором за дверью слабо освещенной рабочей комнаты. Что-то огромное, но невысокое. С мохнатыми ушами и бархатными печальными карими глазами оно посмотрело на нее и сказало «Гав!», словно здороваясь, и засеменило через комнату к ней. В конце концов, это всего лишь сон. И во сне она прошептала «Чарли!». Она вцепилась в густой мех, уткнулась в него мокрым лицом и почувствовала, как шершавый язык слизывает соленые слезы с ее щек. И тут ее осенило. Словно вспышка света пронеслась в ее голове. «Бентон умер, но никто не говорил, что и Чарли умер. Если это реальность, если это не сон, то откуда взялся Чарли?» Медленно-медленно Эленор соскользнула босой ногой по холодному полу, а ее сердце гулко стучало в груди, словно птица в клетке, отчаянно бьющаяся крыльями. Она встала, отпустив собаку, которая вопросительно смотрела на нее и, словно в трансе, пошла в рабочую комнату. Сен-Бернар за ее спиной еще раз сказал «Гав!». На этот раз он выражал не приветствие, а одобрение. Эленор остановилась и оглянулась. Чарли уже вспрыгнул на ее кровать и свернулся клубком. Когда она уставилась на него, он повозился, положил голову на лапы и закрыл глаза. Чарли был верен себе. Это был не сон, это была реальность. Но если Чарли реальность, значит... «Господи, помоги мне!» – прошептала она и побежала к двери. На этот раз Эленор немедленно. Она летела, как на крыльях.